Де Мольер? Очень интересно. И обязательно приду. Дальше, пока идет процедура выписывания чеков, оплаты и так далее, я вижу на себе ласковый взгляд уже и остальных продавцов. И когда я ухожу, они машут со своих мест руками и что-то кричат. Что они кричат, спрашиваю я. Они кричат, чтобы вы снова к ним приходили. Всякое затруднение, нерешенный вопрос, маленькую сложность здесь называют проблемой. Часто слышишь фразу «У нас сегодня есть проблемы». Актер должен уйти на 10 минут в костюмерную. «У нас есть проблемы». Или же слышишь «Но проблем». Совсем не так, как у нас говорят в американских пьесах, именно «проблем». Тут так размывает и распевает слова, что даже слово, которое давно знаешь, услышав, не поймешь. Перед началом репетиции вопрос помреже. Есть у кого-нибудь причины, по которым нельзя начинать репетицию? Когда-то в этом театре ставили «Три сестры», и одна из дверей, ведущих на сцену, называется «Дверью Андрея». В «Женитьбе» Степан бегал по лестнице в зале. Теперь ее называют «Лестницей Степана». Искусство – это когда во что-то искусственное вдувается жизнь. Что может быть искусственнее, кто-то одет и загримирован Мольером, и от его имени произносит текст, написанный не им самим. И сюжет, и все положения могут быть гротесковыми, неправдоподобными, форма условной. Одним словом, все искусственно. А искусством это сделает только тот, кто все это сумеет оживить. Искусство – это папье-маше, муляж, который заставили дышать, мыслить, жить. Иногда жизнь удается вдохнуть в какое бы уже совсем не живое. Тогда это особенно впечатляет. Как если бы вдруг камень стал видеть, мыслить и дышать. Надпись на майке у девушки на 90% ангел, а на 10% – я использую время в Америке для того, чтобы подготовиться к сезону в Москве. 6:00 утра. Прекрасный номер. Сегодня, кажется, будет не жарко. Хватаю со столика московскую пьесу, ту, над которой работал до отъезда и не закончил, и заново пытаюсь проверить, не напутал ли чего до приезда сюда, а потом сижу и вспоминаю своих артистов. Поставить здесь, в чужой стране, с чужой труппой заново спектакль, который дома я ставил уже давно, задача, по-моему, нелепая. Во всяком случае, очень нелегкая. Когда поработаешь вот так, в чужой стране, оценишь школу МХАТа с ее неторопливой проработкой каждой роли, каждого мгновения. Если не можешь или не успеваешь вдохнуть в произведение «Жизнь», а лучше всего это бросить. Нужно еще найти его стиль и его форму. Нужно найти соотношение ритмов. И все это с незнакомыми людьми, через переводчика. Меньше, чем за 2 месяца. Нет, хорошо приехать сюда один раз для куража, но не больше. И лучше с легкой пьесой. Что я должен суметь? Чтобы это было более или менее серьезно, чтобы существовал внутренний рисунок, чтобы смотрелось, воспринималось, а не только слушалось содержание. Прошли недели. Для меня они были не просто трудными. Я приходил после тяжелой репетиции около 6 вечера, ложился в постель и чувствовал себя совершенно больным. Не мог справиться с собой. Болело сердце, голова, горло. То просто душила паника, страх, хотелось убежать отсюда. Вся предстоящая работа казалась такой огромной, длинной, несуществимой. Что это было за состояние, я так и не знаю. Теперь кажется полегче. Вчера я после репетиции даже пошел погулять по городу. Точный балет, внутренняя эмоциональность, домашний тон. О каждом из этих пунктов. можно было бы сказать много, так как на